Нет без тревог ни сна, ни дня, где та жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Я прилечу, ты мне скажи, бурю пройду и пламень. Лишь не прощу холодной лжи, сердце мое не камень. Лишь не прощу холодной лжи, сердце мое не камень. Заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду. Сердце мое не камень. Видишь, в ночи звезда зажглась, шепчет сынишке сказку. Только бездушье губит нас, лечат любовь и ласка. Только бездушье губит нас, лечат любовь и ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе.